Окостеневшие дороги, которые вели из их защищенного святилища, были небезопасны, но другого выбора не было. Частичка злобного сознания, которая проникла в псевдомир Лоцариала, была мертва, убитая Горгоном. Пройдут тысячелетия, прежде чем оно сможет вернуться. Лоцариал пошатывался, и прорицатель помогал ему идти. Невежественное существо, которое он пытался спасти, ранило его. Отчаяние и мука вытекали из него психическим потоком, который привлечет других хищников. Им необходимо было найти безопасное место. «Я потерпел неудачу», – простонал он, полностью опустошенный. «Я позволил начаться войне, которая обескровит нашу и так малочисленную расу». Внимание прорицателя сосредоточилось на паутине вокруг них. Его чувства реагировали на любую трещину, любой на вид незначительный разлом. Многие субмиры уже были поглощены, и еще больше ждет то же самое, когда начнется война, которую Лоцариал так старался предотвратить. Это было неизбежно, и поэтому настроение прорицателя было оптимистичным. «Ты не мог предотвратить эту войну», — сказал он, открывая новый канал в костяной дороге, которым редко ходили, и поэтому он был безопасен. «Исцеляющее место близко». Лоцариал не ответил, прорицатель был безутешен. «Люди близоруки», — сказал прорицатель, — «даже те, кто считает себя великими, как Горгон. Его железные ноги прикованы к его судьбе и смерти. Но он приговаривает не одного себя, но галактику. Ту, которая предназначена гореть в огне». Холодный свет омыл их, когда они наконец нашли исцеляющее место. Прорицатель посадил Лоцариала на плиту из кости и предложил ему отдохнуть. Когда другой провидец уснул, прорицатель вернулся к своему видению будущего. Трижды он видел, как раскрывается одна и та же вероятность. Это само по себе было поразительно. «Есть надежда», — пробормотал он. «В империи боевого царя он объявит наследника. Даже если Горгон погибнет и не примет во внимание наше предупреждение, есть другой, кто выслушает, тот, кто сбился с пути».